Глава 21. Возвращаясь в город после своего неудачного визита к бывшему капралу, кардинал позвонил Кэтрин. Она сообщила, что его отца выписали из больницы, и он уже дома. Я ему предложила пожить у нас, но он и слышать не хотел. Я не настаивала. Ты его знаешь. Как он? Как тебе показалось? Сравнительно неплохо. Немного не твердо стоит на ногах, но вообще он у тебя очень крепкий старик. Кардинал сказал, что вернется домой к завтрашнему дню. «Только постарайся выехать не поздно. Дождь идет. А потом все, наверное, опять замерзнет. Неприятно ездить по таким дорогам». Кардинал договорился с Делорм встретиться в кафе на улице Сен-Дени. Но получалось, что он окажется там слишком рано, к тому же опять заморосило, поэтому он нырнул в один из подземных торговых центров под улицей Сен-Катрин. Такие центры есть в большинстве современных крупных городов, особенно в тех, которые славятся долгими зимами. Но Монреаль прячет под своими мостовыми целый мир. Всевозможные магазины и магазинчики, аптеки, универмаги, табачные лавки, меховые салоны тянутся миля за милей. Кардинал вполне понимал эту идею, особенно в такой дождливый день, а уж тем более, если бы температура упала до -30, но сам он предпочитал проводить свободное время иначе. Под землей он ощущал подавленность, от которой не помогало избавиться окружавшая его роскошь, а яркое освещение делало все вокруг каким-то слишком промытым и словно бы ненастоящим. Он дошел до перекрестка, площади размером с хороший аэропорт, и внимательно изучил указатели и вывески. Пребывание под землей дезориентирует. Его внимание привлек магазин косметики. Какое-то время он стоял перед витриной, размышляя, нет ли здесь чего-нибудь, что он мог бы подарить Кэтрин. Он заметил туалетную воду Торс во флаконе соответствующей формы, но это сразу напомнило ему о вскрытиях. В час дня он поднялся на поверхность и встретился с Делорм, как они и договаривались, в заведении Тассетуа. Это была маленькая, кишащая туристами блинная, к потолку были приклеены сувенирные спичечные пакетики со всего мира. Среди посетителей, судя по всему, преобладали необъятные жительницы Техаса. «Бог ты мой, как я рад тебя видеть», — сказал он Делорм. «Я знаю, что ты жить без меня не можешь, кардинал. Я только поэтому и пришла». Оба заказали по блинчику дня и по чашке кофе, кардинал без кофеина. «Как у тебя прошло с Бернаром Теру?» «Я виделась с Франсуазой Теру, но, пожалуй, это было даже к лучшему». Кардинал безмолвно выслушал ее, изредка делая заметки в блокноте, он прислонил к чашке снимок молодых членов ФОК. «Итак, его зовут Ив Гренель, и Майлз Шекли разыскивал его незадолго до своей гибели, если, конечно, мадам Теру можно доверять. Эта женщина средних лет, у нее домашний детский сад, и она хочет одного — забыть прошлое. Мне кажется, ей можно верить. А что тебе удалось узнать от Суве?» «Ничего». «Совсем ничего? После такого долгого пути? Похоже, ему не понравился мой французский». «Очень его понимаю. И потом, нам не за что его зацепить. Он отсидел свое, он живет своей жизнью. Какое ему дело до того, что там хотят два каких-то копа из Онтарио? На его месте я, наверное, вел бы себя так же». Когда им принесли счет, кардинал заметил, многовато для двух чашек кофе. «Как им это сходит с рук? Сумма удваивается, если ты из Онтарио». Они оставили одну из машин у здания главного управления конной полиции и отправились через весь город в район Хочелага. Делорм разложила на коленях карту и давала кардиналу указания, пока тот боролся с целой паутиной улочек с односторонним движением. «А напрямую по Сен-Катрин мы проехать не можем?» «Нет. Если ты, конечно, хочешь успеть доехать сегодня. Теперь сюда». Кардинал свернул в угрюмый переулок, где тоже было одностороннее движение. «Вот это да», — проговорила Делорм. «Отсюда рукой подать до того дома, где живет Теру». Она вспоминала, что им сегодня утром рассказывал о Симоне Руо, сержант Дюшарм. По словам сержанта, это был уникальный экземпляр. Помимо всего прочего, она была полицейским осведомителем. Вообще же, ее можно было бы назвать сложной личностью. То она всей душой выступает за добро, порядок и законность. «Давайте посадим этих негодяев в темницу и выбросим ключ» и все такое прочее. А вот она уже взрывает динамит на горе Монт-Роял. Бешеный темперамент. Женщина, полная противоречий. Убежденная сепаратистка и при этом информатор антитеррористического отряда. Если сумеете понять, почему это так, дайте мне знать. Чудовищно, своенравное. После встреч с ней Фоггер приходил в таком виде, словно сражался с бешеной рысью. «Но тут есть и светлая сторона», — поведал им сержант. «Дайте Симоне Руо выпить, и она вам мать родную продаст». По указанному адресу располагался маленький домик на две семьи с проржавевшим красноватым балконом, прогибавшимся, как заячья губа. Прошла целая вечность, прежде чем на звонок ответили. К двери подошла, опираясь на палку, дряхлая старуха. В углу рта у нее торчала сигарета, на которой наросло не меньше 3 сантиметров пепла. «Извините, что побеспокоили», — сказала Делорм по-французски. «Нам нужна Симона Руо». «Симона Руо — это я. Что вам надо?» Скорострельный французский сержант Делорм был кардиналу не по зубам. Он почти ничего не разобрал в ее речи, кроме слова «Онтарио». Миссис Руо ответила еще более неразборчиво. Кардинал маячил за спиной Делорм, стараясь выглядеть достойно и серьезно, но не угрожающе. Наконец женщина посторонилась, и кардинал с Делорм прошли в комнату, которая была не намного больше спальни кардинала в его собственном доме. «А вы что?» — резко окликнула его женщина. «Глухонемой, что ли?» «Боюсь, я не очень хорошо говорю по-французски. Онтарио — одно слово. Ладно, будем говорить по-английски. Уродливый язык, но сойдет». Она двигалась с видимым трудом, сильно налегая на одну ногу и при каждом шаге глотая воздух, медленно опустилась в кресло. Сидеть здесь больше было не на чем. Разве что на раскладном диване, который она не удосужилась собрать. Впрочем, подумал кардинал, вряд ли ей хватило бы для этого сил. «Ничего», — сказал кардинал, — «я постою». «Да сядьте вы, ради бога! Это просто диван, он не кусается. Черта с два я стану складывать для вас это чудовище!» Кардинал с Делорм сели, и ложа прогнулась под ними 10 сантиметров. «Миссис Руо», — начал кардинал, — «мы расследуем дело, в котором фигурирует по меньшей мере один человек, активно участвовавший в действиях ФОК в 70-м году. Нам нужно поговорить с вами о том времени. Ни о чем не волнуйтесь, нам нужна только информация». «Волноваться? Деточка, мне не о чем волноваться. Я заложила 12 бомб, написала 25 манифестов, укрывала преступников, содействовала врагам государства и подстрекала их к преступлениям, а еще я организовала 7 ограблений банков. Нате, арестуйте меня!» Она протянула вперед свои искривленные, истерзанные руки, словно чтобы на них надели наручники. «Мы пришли не за тем, чтобы вас арестовать. Уж, конечно, а то бы вам пришлось заодно посадить всю конную полицию. Мои сподвижники сели в тюрьму. Мои любимые сели в тюрьму. Даже мой лучший друг и тот угодил в тюрьму. Но я осталась на свободе, и этому есть объяснение». «Мы понимаем», — ответил кардинал, — «но все-таки странно, что вы все еще живете в Монреале под прежним именем. А вы поглядите на меня. Что они мне теперь могут сделать? Вломиться и пристрелить меня, маленькую старушонку? Ну и пускай, мне плевать. Мы надеемся, что вы сможете...» Она перебила его. «А вы знаете, что мне нельзя с вами разговаривать?»